Издательство «Эксмо». Константина де Орацио. Таинственный Караваджо. Тайны, спрятанные в картинах мастера. Посвящается Ирине и Алегре. С любовью. Теперь видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. Глава 13, стих 12. Введение. Очередная книга о Караваджо, скажете вы. Ничего удивительного. На протяжении веков творчество этого художника внимательно изучали, комментировали, анализировали, критиковали, любили, превозносили, презирали и подвергали гонениям. Казалось бы, все уже давно сказано о его произведениях, эффектных, провокационных, двусмысленных, иллюзорных, скандальных, набожных и кощунственных, дерзких и революционных. Публикуя эту книгу, мы отнюдь не стремимся пополнить ряды ученых, которые вот уже много десятилетий соревнуются друг с другом в погоне за очередным сенсационным открытием, приписывают Меризе новые и новые произведения, подчас без особых на то оснований. У нашей книги совсем другая цель. Она должна стать путеводителем для тех, кто любит Караваджо, хочет вглядеться в его картины, попытаться проникнуть в тайны его души. При этом мы старались избегать сложных научных терминов и перекрестных ссылок, которыми обычно богаты учебники по истории искусства. Научиться прочитывать произведения живописи прошлых эпох, не располагая при этом весомым багажом знаний в области истории, иконографии, богослужения и символики, весьма непростая задача. Сами художники зачастую ориентируются на публику, обладающую высоким уровнем культуры, который позволяет легко угадывать персонажей, богов, аллегории, место действия. Порой незначительная деталь хранит в себе скрытый смысл, например, предмет, цвет, выразительные средства. Настоящими мастерами в этом были фламандцы, а Леонардо да Винчи показал себя абсолютным гением в умении превращать свои шедевры в головоломку. Получается, что ключ к таким картинам доступен только экспертам. Профану здесь делать нечего. Иное дело Караваджо. Его картины, будь то иллюстрации священных текстов или языческие сюжеты, представляют собой эпизоды из реальной жизни. Жесты и выражения лиц его персонажей обычны, лишены того пафоса, которым часто проникнуты картины его современников. Полотна Караваджо выглядят естественно, события и ситуации вполне правдоподобны. Даже божественное вмешательство – это конкретный, вполне человеческий акт, настолько человеческий, что может показаться скандальным. Изображения, созданные для украшения алтарей, обращены ко всем, даже к наименее подготовленным зрителям. Поэтому многие меценаты-современники ценили Караваджо и продолжали покупать его картины даже после убийства Ранучча Томасони, бросая тем самым вызов папе. Возможно, это прозвучит странно, но Караваджо – один из наиболее ярких выразителей идеи контрреформы. Тридентский собор призывает к созданию простых, понятных, недвусмысленных образов, которые должны проникнуть в самое сердце верующих и наставить их на путь истины за счет выразительных средств. Магдалины и святые Караваджо неизбежно затягивают нас в водоворот эмоций. Однако, если всмотреться повнимательнее, его шедевры гораздо богаче, насыщеннее смыслами, чем это может показаться на первый взгляд. Художник прибегает к различным уловкам, чтобы ввести в заблуждение наивного, невнимательного зрителя. Нужно запастись терпением и определенной долей хладнокровия, чтобы не упустить мелкие детали, скрытые в полотнах Караваджо, и добраться до их глубинного смысла. Главное – не ограничиваться поверхностным впечатлением. Каждая картина Меризи – это клубок противоречий. Достаточно всмотреться в выражение лиц его моделей, в жесты и складки одежды, чтобы расшифровать сообщения, спрятанные среди мазков, высеченные кистью, будто резцом, по холсту. Наша книга – это попытка вернуть конкретность образом Караваджо, соблазнительным и иллюзорным, как трюки фокусника. Она подобна сценарию театральной пьесы. Как знание театральной кухни помогает проникнуть в намерения режиссера, и при этом не лишает удовольствия от открытий. Точно так же знание творческих приемов художника позволяет прикоснуться к его гению. После прослушивания этой книги вы обретете ключ к разгадке шедевров таинственного гения. Полотна Караваджо покажутся вам более близкими и доступными для понимания, а его жизнь вовсе не такой роковой и мифической, как это принято считать.